Прогнозируемое неравенство. Мы знаем, почему интернет заново создает мир вокруг нас. Связь между системами не только принесла более быструю скорость соединения и возможность работать из дома. Суть межсистемной связи состоит в том, чтобы последовательно перевести обмен, произошедший в одной системе, от состояния распределения Гаусса до состояния степенного распределения. В этом процессе все больше проявляется эффект первенства. Если у вас не получится распознать самые важные принципы системы, и вы будете полагаться только на собственные силы, то вы только будете все более отставать от движения эпохи, бедняки будут становиться только беднее. Почему разница между бедными и богатыми только растет? Разница в распределении богатства появляется потому, что богатство находится в стремительном обращении. Попробуйте угадать, между какими группами разница в распределении богатства больше? Между 20% богачей и 80% обычных людей? Или между 20% самых богатых людей в числе богачей и 80% остальных богатых людей? Книга «Плутократы» исследует слой общества самых богатых людей в мире. Они составляют примерно 2% от общего населения в каждой стране. Автор книги указывает на то, что разница в богатстве между миллиардерами и просто богатыми людьми больше, чем разница между богачами и обычными людьми. Бедным семьям стало еще труднее рождать достойных сынов? Из-за нового витка развития образования сформировался эффект первенства. Доцент педагогического факультета Пекинского университета Лю Юншань посмотрел на статистику семейного происхождения выпускников университета с 1978 по 2005 годы. Он обнаружил, что соотношение выпускников из бедных семей к общему количеству выпускников сократилось с 1/3 в 1978 году до 1/10 доли в 2005 году. Учитель У Бофань тоже говорил о том, что в небольшом поселке, из которого он родом, из 3 студентов, сдавших выпускные экзамены лучше всех, один отучился в университете Цинхуа, а другой в Пекинском университете. У них обоих хорошо устроилась жизнь. Но в последние годы слышно очень мало новостей о том, что ученики из небольших городов могут поступить в Цинхуа или Пекинский университет. Лучшие образовательные ресурсы – это не что иное, как учителя, ученики и семья. Особенно это касается учительского ресурса. В 80-х годах 20 века распределение учителей было примерно равномерным. Много выдающихся интеллектуалов было разбросано по всей стране. Ситуация, когда большой интеллектуал работал на базовой должности учителя, была довольно частой. Тогда студенты часто обучались там, где жили. Доходы родителей тоже были примерно одинаковыми. Ни у кого не было лишних денег, которых можно было потратить на ребенка. Сегодня все по-другому. Выдающиеся преподаватели получают приглашение на работу в лучших пекинских и шанхайских университетах, а за подающих надежду учеников борются самые известные вузы. Сильные преподаватели хорошо обучают учеников, и это приносит хорошие результаты. Хорошие результаты приводят больше сильных учеников и учителей. Так складывается эффект первенства. Более успешные родители привносят на игровое поле уже заработанное богатство, что позволяет отдавать ребенка в разные кружки и разным репетиторам. В моем родном городе Хуайхуа многие родители отдают детей на обучение в средней школе в город Чанша, а многие из пекинских учеников даже не участвуют в выпускных экзаменах, потому что после школы сразу едут учиться за границу. Чанша. Областной центр в родной провинции автора. Недавно в соцсетях родители пересылали друг другу статью «Пекинская безысходность. Как учатся дети из района Хайдянь», в которой автор рассказывает, как устроены уроки дополнительной подготовки. Китайский язык и литературу преподают учителя Пекинского университета. На уроках разбирают «Да Сюэ» и «Весны и осени». «Да Сюэ» – конфуцианский трактат, дословно переводится как «университет». Учитель объясняет многие ситуации из истории, а также проводит параллели между историческими событиями в Китае и других странах. На таких уроках дети обучаются азам культуры и философии. Английский преподают учителя из Синдонфан. Ребенок начинает учиться с фонетики. На таких уроках нет зубрежки, а дети могут рассказывать сказки на английском языке. Математику преподают выпускники известного учебного заведения 985. Ученики начальной школы проходят материалы для математической олимпиады, перед которыми сдался бы и студент гуманитарного вуза. Но как только дети понимают принципы, обучение приносит им радость. При такой высокой концентрации ресурсов учителей, родителей и учеников у обычных детей остается очень мало возможностей поступить в известное учебное заведение. Но это общественное явление не стоит воспринимать как «бедным семьям стало еще труднее родить достойных сынов». Можно только сказать, что бедным семьям стало труднее родить выпускников известных вузов. Если под «достойными сынами» иметь в виду не только выпускников известных вузов и учеников с самыми высокими баллами на выпускных экзаменах, то связь между выпускаемыми китайской системой образования хорошими учениками и достойными сынами не такая уж и большая. В конце концов, богатые люди Китая в большинстве своем не заканчивали известных вузов.